Не так все просто. Показать-то я тебе ее покажу, вот, смотри. Да только когда год назад я до нее додумался и понял, как она должна быть сконструирована, мне пришлось еще 8 месяцев корячиться и перенастраивать собственный организм, чтобы она стала получаться. Уж поверь, вряд ли у тебя вот так сходу получится. Еще с минуту Крофф разглядывал творение молодого ученого, завистливо мотал головой и выслушивал технические данные, и был вынужден признать, в самом деле, та еще морока. Хоть и буду стараться пробовать на ходу, но как в таком случае будем действовать? Другой тактики и быть не может. Стараешься отвлечь либо собой, либо своими иллюзиями, а я тем временем, тыкая в боезапас Плагри своей синей указкой, буду взрывать их к такой-то матери. План принят и одобрен. Куда двигаемся в первую очередь? Трибун кивнул в сторону одной из гор, где стоял блокиратор Плагри. Может, сразу отсюда туда достанешь? Не получится. На таком расстоянии у меня все силы уйдут на поддержание. Максимум это 100 метров, учитывай. Ну и опасайся ударной волны после взрыва. Ракет может детонировать сразу несколько, а то и весь боезапас. Да уж, самим бы без головы не остаться. Но двигаемся в любом случае вначале к одному из блокираторов. Так, может, мы и устройство даром сняли? Не даром. Пока блокираторы не ликвидируем, придется побегать. О, кажется, уже и желающие быстро умереть к нам спешат. Ты давай вон туда, левее, смещайся, а я вот отсюда по ним ударю. Через минуту состоялось первое скоротечное столкновение. Пара Плагри передвигалась очень медленно, осторожно, переговариваясь вполголоса со своими соплеменниками через фурнитуры раций. Похоже, они уже точно знали, куда рухнули летающие люди, и вели оцепление этого участка большими силами. На появление иллюзии они среагировали с некоторыми сомнениями, видимо, уже стали понимать, что их дурит, и пытались с этим разобраться. Точно так же с некоторым опозданием две ракеты понеслись и в сторону начавшего по ним палить из плазмера Крофа. А тут и Светозаров в бой вступил со своей светящейся указкой. Буквально на одно мгновение наконечник его жгута из трех структур уперся в короб боезапаса на крупе одного из людоедов. И тут же была сделана попытка сместить указку на боезапас второго врага. Да только на это времени уже не хватило. Да и не следовало такого делать для собственной же безопасности. Чудовищный взрыв поглотил обоих монстров и заставил сотрясаться окружающие скалы. К небу стал подниматься гигантский гриб из пыли, пары мелких обломков. Не хуже взрыва атомной бомбы в одну мегатонну смотрелось. О судьбе парочки парнокопытных хищников переживать больше не приходилось. Выжить они никак не могли, а вот о своей задуматься стоило. В дальнейшем следовало бить врага только из надежного, прочного укрытия, иначе никаких запасов энергии не хватит на поддержку щитов, да и маршрут пришлось изменить. Если вначале думали проскочить через расчищенное пространство, коль таково и получится, то сейчас там была воронка, пробираясь через которую сам черт ногу сломит, да и самые крупные булыжники с неба туда продолжали падать. Поэтому пришлось обходить место страшного взрыва стороной, не теряя бдительности и очень медленно, что тоже принесло свои плоды. Еще одна пара Плагри перла прямо в сторону взрыва, чуть ли не вслепую. Воспользовавшись этим, людям удалось не просто затаиться и пропустить врагов, а с идеальной позицией приголубить их с тыла лучом детонации. Теперь уже сдвоенный пылевой гриб грозил перекрыть собой добрую треть лощины. Пытавшийся перекричать грохот падающих сверху камней Крофа выглядел более чем счастливым. Феноменально. Уже 9 тварей оприходовали. Да еще 3 раненых где-то там валяются. Да их всего-то 8 осталось и 2 слоногорста. Хе-хе. Глядишь, с такой скоротечной войной и на обед успеем. Хорошо бы, граф Дин отскочил назад, и перед ним рухнул свалившийся со скалы камень, вначале все-таки выжить. Как говорится, не до жиру. Гриб они оставили в стороне и двинулись к горе, на которой размещался один из блокираторов Плагри. Если учитывать, что по одному людоеду осталось возле раскинутых антенн, то внутри периметра была угроза столкнуться только с 2 парами да парой толстозадых их питомцев-горстов. Последних и следовало опасаться больше всего, но люди надеялись, что заметит опасность до того, как она на них навалится и постарается раздавить, разорвать или сожрать. Но предварительные расчеты поведения противника оказались неточными. Когда после 10-минутного изнурительного бега вышли, в конце концов, на ударную позицию, возле висящей на скалах проволочной конструкции никого не оказалось. Неужели так надежно спрятался, не поверил Светозаров. Да нет, похоже, они все силы сосредоточили в ложбине на нашем поиске, догадался Гегемон. Если вообще не обделались со страха и не пустились на утек, хм, может и такое случится после таких-то взрывов. Любой здравомыслящий командир попросту обязан увести свой отряд, чтобы сберечь хотя бы половину состава после таких потерь, и пока не отыщет методы достойного сопротивления, действовать, как партизаны. С этим разберемся позже. Что с антеннами делаем? Сжигаем, а нельзя ли какую-то пользу из них извлечь, не уничтожить, а перенастроить? Верно смекаешь, родственник, верно, кивнул Крофа. Да только никакой пользы от этой системы блокирования мы не получим. Зато свое присутствие здесь можем пока не афишировать. Давай мину дистанционного включения поставим и взорвем, когда нам понадобится. И устремился вперед, стараясь двигаться под прикрытием скал, чтобы из ложбины противник не заметил. Тоже правильно, согласился Дмитрий, двигаясь сзади союзника и прикрывая его от возможной атаки со стороны затаившегося в засаде врага. Еще бы нам и второй угол периметра заминировать, для надежности. Если доберемся и туда, устроим. Никакой засады и в самом деле не оказалось. Когда в этом убедились, Крофа под прикрытием иллюзий подобрался к наиболее важному узлу всего сооружения и прикрепил тоненький стержень дистанционной мины. Пусть и маломощная, но уж контур системы в любом случае повредит, и без запасного комплекта его быстро не починишь. Затем торговцы бегом спустились вниз и, по большой дуге обходя пылевой гриб, двинулись к южному углу квадратного периметра. Но здесь удача от них отвернулась. Два плагрив забрались по пологим уступам на верхушке громадных соседствующих скал и, пользуясь визуальным наблюдением да при помощи своих мобильных радаров, держали под просмотром внушительную территорию. Людей они заметили раньше, и не просто сами таились до последнего, пока их не обнаружили, но еще и остальным подельникам по рации подсказывали, как и куда надо двигаться и что делать. Знатный получился капкан. Вот только зверь в капкан попался уж больно кусачий. Пользуясь своими умениями, Крофа определил, что некто пытается прижать их с правой стороны, и по левому борту кто-то есть. Голосом и жестом предупредил Светозаров и скомандовал: «Мчимся вначале на тех, кто слева». Противник явно не ожидал такой резкой атаки, и на какой-то момент оба человека оказались перед парой плагри на ограниченном скалами пространстве. Это и решило участь монстров. Очередная детонация боезапаса разорвала их в клочья и подняла к небу новый пылевой гриб. Правда, и самих атакующих, несмотря на все их усилия и попытки заикариться, отбросило взрывной волной по проходу между скал. И пока они пытались прийти в себя, сверху их атаковал ракетами один из кентавров, расположившийся на скалах. Вот тут уже по максимуму досталось трибуну решающему. Его, пусть и в скорлупе щитов, не просто швырнуло в сторону, а покатило через всю площадку и впечатало в скалу. Благо, в последний момент он оказался в мертвой зоне, которая стрелком не просматривалась. Но тот все равно продолжал стрелять ракетами в разрастающееся облако, пытаясь добить живучего противника. Светозаров понял, что, пытаясь уволочь напарника в безопасное место или прикрыть своими щитами, он ничего не добьется и они погибнут оба. Поэтому, воспользовавшись своей позицией, сдвинулся немного в сторону, пытаясь зайти к стрелку сбоку. И тут отчетливо рассмотрел и второго монстра, изготовившегося к стрельбе на соседней скале. Тотчас голубая указка уткнулась куда следует, и на верхушке скалы образовалось облако взрыва. Людоеда смело огненным языком, словно соринку. Другой вопрос, что он мог остаться в живых, но хоть перестал пока представлять собой угрозу. Пользуясь только своей интуицией и чувством предвидения, Дмитрий рванул по дуге к тому месту, где находились противники, которых Крофа засек по правому борту, и обнаружил одного врага. Тот в пылевой завесе плохо ориентировался, и можно было прыгать сзади ему на спину. Задействовать детонацию при таком близком контакте – вещь самоубийственная, и тут пригодился лазерный резак. Разрезанная надвое, а потом и отсеченная голова лишила врага всех шансов на выживание. Дмитрий видел, пробегая мимо, что туша кентавра все еще стоит на копытах, а руки крепко сжимают направляющий раз труп фурша. Из рации слышался голос кого-то из соплеменников кентавра. «Да чего же живучие твари!» – изумился землянин, резко принимая в ту сторону, где наверняка находились другие враги. «Но зато убрал его тихо, поэтому меня с этой стороны никто не ждет. Или догадаются о смерти урода по его молчанию. Каково же было его удивление, когда он после 5 минут метания между скал понял, что врагов тут нет, метнулся к тому месту, где упал союзник, и увидел печальную картину. Крофа сидел, прислонившись спиной к камню, а от его левой руки ниже локтя осталась только кровавая культя. Кровь уж была остановлена наложенным жгутом, лицо представляло собой сплошную рану, словно крафу протащили за ноги по колючим кустам. На коленях у раненого лежал готовый к выстрелу плазмир, а правой рукой он вонзал в себя шприц с бодрящим или обезболивающим раствором, а в 3 метрах от него лежал парализованный, с выпученными глазами, жутко израненный Плагри. Тот самый, которого смело взрывом со скалы. Видимо, он нашел в себе силы встать, двигаться и искать врага. Может, и голыми руками вознамерился крафу задушить, потому что вся сбруя с оружием с него была сорвана взрывом. Да не на того нарвался. Даже тяжело раненый гегемон отыскал в себе силы не только кровь остановить у себя, но и людоеда успокоить ментальным ударом. И был готов встретить и остальных противников, которые к нему бы посмели бесшабашно или сгоряча сунуться в лоб. Опознав союзника, он расслабился и сходу отчитался. «Со мной все в порядке, полный контроль. Сколько их осталось? 3 плагри и оба горста. Но не пойму, куда подевались. Скорее всего, поняли, что обозначает твоя эпическая гайка, и бросились в бега. Не упусти. А этого я сколько надо продержу». Последние слова Святозаров услышал, уже торопливо карабкаясь на скалу, и успел занять позицию для осмотра вовремя. На периферии видимости, ближе к ущелью с первой линии обороны, удалось заметить 3 мелькнувшие фигуры кентавров и 2 слоноподобные туши их питомцев. Они и в самом деле либо спешили сбежать, либо торопились к своим раненым. Но теперь, когда человеческий разум окончательно восторжествовал над хищниками, участь пытавшихся уйти от справедливой кары была предрешена. «Подрывай мину!» — крикнул Дмитрий, на максимальной скорости спеша к месту, где был припрятан ускоритель. Звук разрыва до него не долетел. Дмитрий домчался до нужной точки, ориентируясь по оставленному маяку. 1/2 минуты проверки, и монотонное гудение подтвердило, что подарок хайерсов не пострадал во время блокировки. Видимо, она не носила глобально вредительский характер, а попросту перекрывала потоки энергии в определенных схемах. Еще минута, и вот уже ускоритель закреплен ремнями на спине, и человек, преодолевая тяготение планеты, устремился в небо. В данном случае спешка тоже себя оправдала, потому что противоположный склон, по которому прежде враги попросту скатились, оказался слишком крутым и не везде преодолимым. Поэтому 5 противников, всей группой, приняли значительно влево, и там, помогая друг другу, пытались выбраться на самый гребень. И раз они так далеко, да еще и скрыты выступами скал, то почему бы не воспользоваться шансом и не добить раненых людоедов, что Святозаров и сделал. Его перелет через ущелье замечен не был, поэтому предупредить своих соплеменников остающиеся в строю монстры не смогли. Помня, где те находятся, человек облетел нужную точку и выскочил с другого направления. На месте первого сражения все 3 туши так и оставались, но теперь уже и второй сидел, пытаясь оказывать помощь наиболее тяжело раненному, а спина сидящего на посту удобно топорщилась коробом с боезапасом, четко и точно отправленные единым жгутом структуры, и вот уже очередной черный гриб вздымается к небу над почерневшими от пламени горами. Заметив, услышав и поняв, что торопиться больше ни к кому, 3 оставшихся в живых плагри резко свернула на юг и попыталась на максимальной скорости скрыться в предгорьях. Менее скоростные горсты безнадежно отстали, хоть и продолжали двигаться следом с неумолимостью и хладнокровием бульдозеров. Пустившийся в погоню граф задумался, как поступить с этими мастодонтами, атаковать или нет. Оружие они на себе не несли, питались, по утверждениям напарника, только растительным кормом, а значит, непосредственной угрозы не представляли. «Оставлю-ка я их пока в покое», — решил землянин, тем не менее огибая горстов по небольшой дуге и присматриваясь к каждому их движению, хотя бы ради экономии боеприпасов. Резервуары плазмера, как и батареи резака, не бесконечны, и неизвестно, как скоро мне удастся успокоить 3 самых резвых и быстрых людоедов. А мчавшиеся на громадной скорости кентавры и в самом деле сдаваться в плен не торопились. Мало того, они побросали с себя кое-какое оружие, а один даже избавился от фурша. Наверное, закончились боеприпасы. А может, и догадался, гад, о причине гибели своих кровожадных подельников. Монстры заметили преследователя, и скачущий в арьергарде начал время от времени постреливать в тылы ракетами. Это сбивало Святозарову скорость, приходилось петлять и уклоняться, что никак погоне не способствовало. Поэтому пришлось поднапрячься, проигнорировать невероятный расход энергии и достать светящимся лучом врага прямо-таки с огромного расстояния, чуть ли не с 400 метров. Взрыв на этот раз получился не настолько мощным, как ожидалось. Видимо, боеприпасы уже были на исходе. Да и прущую в авангарде парочку взрывная волна не сильно побеспокоила. Облегченный гад только перекувыркнулся через голову, опять вскочил на копыта и дальше ринулся галопом, как ни в чем не бывало. А вот самый сильный, скачущий впереди, теперь уже точно знал причину гибели своих соплеменников и поэтому прямо на ходу в мгновение ока сбросил с себя такое опасное, но в то же время самоубийственное оружие. И, первым домчавшись до перекрестка, Долин резко свернул вправо. Не стоило сомневаться, что второй повернет влево, тем самым лишая преследователя шанса уничтожить их обоих. Да только оба не учли, что набравший скорость человек уже совсем рядом и со злорадным смехом тыкает своей ярко-голубой указкой в сброшенный короб фурша. А ведь второй гад как раз прискакал к той точке возле перекрестка. Еще один взрыв, и полуразорванная туша улетела в сторону, унесенная взрывной волной. Если этот Плагрей не погиб сразу, то наверняка раненый далеко не уйдет. Вернуться и добить его труда не составит, тварь, — возликовал во весь голос торговец. Сейчас и до тебя доберусь. Будешь знать, урод, как разумными питаться. Вопль был услышан. Ситуация оценена верно. И последнему людоеду ничего не оставалось, как остановиться и принять последний бой. Он окружил себя максимальными щитами и даже приготовил для стрельбы оружие ближнего боя. То ли пистолет, то ли парализатор. Но для потерявшего осторожность победителя это уже не казалось ни страшным, ни опасным. Он даже не подумал сбросить скорость, а издалека начал обстрел врага из плазмера, выжимая из него последние капли все сжигающие плазмы. Потом отбросил полностью разряженный плазмер и влетел в облако пламени со взятым на изготовку лазерным резаком. Дальше уже рубка получилась чуть ли не в рукопашную. Благо, резак все-таки оказался более веским аргументом в споре, и человек опомнился от горячки боя, лишь сообразив, что остатками энергии кромсает пузырящиеся от огня обрезки плоти. И тут же последнее мощное оружие превратилось в бесполезный кусок железа. А в следующий момент до сознания дошла и волна боли. С неприятным запозданием выяснилось, что оружие последней надежды людоеда оказалось на близком расстоянии довольно действенным. Нечто вроде игломета, иглы которого не только пробили щиты и пуленепробиваемый сюртук, но еще и порядочно покалечили самого Дмитрия. По первому впечатлению ему показалось, что он лишился правой стопы, левого колена и солидного куска плоти из правого бедра. Жуткую боль удалось локализовать, но вот вытекающую кровь, да еще и внутри порванной пуленепробиваемой одежды, пришлось перекрывать титаническими усилиями как собственной воли, так и всем набором умений. И только после стимуляции организма имеющимися средствами до убежденности, что в обморок не грохнется, потрепанный последним боем победитель поспешил к своему союзнику, отгоняя по пути не совсем приятную мысль. Куда же мы и как прыгать будем? Лучше бы всего в бассейн Корлеоне, она сразу залечит все раны и отрастит конечности, но ведь союзника попросту размажет в ловушке возле мира зелени. Не догадался предупредить, чтобы ее отключили. Да и я, кажется, не смогу шагать непослушными ногами. Глава 27. Проблемы воспитания. Пролетая над горстами, Дмитрий попытался понять их странное поведение. Теперь они с той же целеустремленностью двигались в обратную сторону и уж приближались к памятному ущелью. С чего бы это? Меня испугались, но сейчас же не шарахаются, хоть и явно заметили. А-а, раньше они мчались за своими живыми хозяевами, те откинули копыта, и они, ну да, точно, они мчатся к тому единственному, который остался в живых. Пусть он и парализован, но они чувствуют его. Хм, вот уж странные создания. Может, все-таки пощекотать их толстую кожу, но вспомнил об отсутствии плазмера и о пустых батареях бесполезного резака и решил: да ладно, пусть пока бегут, если что, потом их встречу. Крафа оставался на прежнем месте, продолжая держать раненого и парализованного людоеда под прицелом, разве что сменил плазмерно-лазерный резак. Но, заметив, в каком состоянии его союзник, без всякой жалости и дрожи в единственной руке разрезал голову пленника надвое, а все оставшееся внимание сосредоточил на ворчании: «Ну и кто это тебя так продырявил? Совсем сноровку потерял? Ратозействуешь?» Дмитрий не удержался от нервного смешка. «Кто бы говорил, старый дедок, или тебе зеркало дать?» Сам же сделал попытку аккуратно коснуться ногами скалистой поверхности и понял, что шагать ему с такими ранениями не суждено. Поэтому скороговоркой пояснил ситуацию с горстами и предупредил, что они скоро будут здесь. Гегемон поднялся на ноги и стоял на них довольно твердо. Потом начал опробовать свой ускоритель, сомневаясь, что от него хоть что-то целое осталось. Ведь корпусу летательного устройства досталось столько ударов при кувыркании и взрывах, что подобное помятое барахло и пионеры бы на металлолом не забрали. Но диво дивное все-таки стряслось, хоть и не сразу, но прибор заработал, а потом вошел в нужный режим и на слух функционировал просто идеально. Ай да сюрприз, радовался его хозяин, и не подозревал, что эта штуковина настолько надежная. Он взлетел метров на 5, сделал несколько резких маневров и остался доволен. Отлично, надо будет поощрить создателей и разработчиков. Теперь бери мой плазмер и смело летим навстречу этим тварям. Или все-таки поспешим к врачам, а то ты что-то бледный слишком. Тоже все под контролем, не согласился Дмитрий, и в самом деле чувствуя себя уверенно. Хочешь куда-то этих зверушек пристроить? Они поднялись повыше и двинулись вперед, не снижая бдительности, но продолжая переговариваться. Конечно, если они травоядные, то почему бы не дать им шанс на выживание? Есть у меня одна шикарная долина, забросим их пока туда, а дальше видно будет. Вдруг они слишком верны своим хозяевам? Видел, как раненых самоотверженно выносили, как бы мстить не начали, чего гадать заранее. Слышь, а где же они? Понятия не имею, должны были уже сюда добраться. Разве что ты последнего людоеда добил, вот они ориентиры потеряли, как бы в человеческие поселения не ломанулись. Они же всех попросту перетоптать могут. Монстров-торговцы отыскали на дне ущелья, те лежали на боку, дергали своими толстенными ногами и лапами и жалобно хрюкали. Полетав вокруг минут 5, исследовав, что возможно, озадаченные люди зависли в сторонке, обмениваясь мнениями. Кажется, они в глубоком шоке. Ага, или в трансе. Отсутствие связи с хозяевами превратило их в полных дебилов. Может, они такие и есть, когда ими никто не командует. Жаль, у них самих спросить не получается. И получится ли приручить? Пока не попробуем, не удостоверимся. Перекинуть слоноподобных существ в пустынную, полную травы и прочей растительности долину Крафа не отказывался. Правда, предупредил союзника со всей серьезностью. Только, чур, в мой мир, который подсмотришь, не соваться. Там у меня идеальное место для заповедника, и я не хочу однажды застукать на заповедных лугах студентов с геодезической линейкой или на опушках дубрав старательных лесорубов-переселенцев. Светозаров прищурился с подозрением. «Ты так говоришь, словно сам не чист на руку, а, словно сам намереваешься моими мирами воспользоваться в своих целях. Хм, а у тебя что-то есть ценное?» Союзник попытался скорчить презрительную физиономию, но из-за ссохшихся кровоподтеков и царапин только скривился от боли, запоздало ругнулся на самого себя и добавил уже совсем иным тоном. «Хочется тебе верить, но, может, ты каких правил не знаешь, потому и предупреждаю. Ладно, двигаемся. Надо быстрее добраться до медсестер и сдаться в их ласковые ручки. Придерживайся за меня». Он опустился к самой земле и вначале аккуратно заглянул в межмирское пространство. По его мнению, там было несколько жарковато, но проскочим. Затем прикрыл свое израненное личико маской из мягкого желе, шагнул, и вскоре уже перепуганные горсты с безумным хрюканьем метались по густой и высокой, человеку по грудь, траве. Зависшие в воздухе торговцы понаблюдали за этим минут 5, и Дмитрий сказал: «Успокаиваются. Вон, даже траву стали пощипывать. Ну да, пробуют. А с другой стороны, чем мы им можем помочь? Не забрасывать же их обратно на планеты со смертельной радиацией? Мне кажется, эти домашние питомцы и там выживут. Явиться перед женами в таком виде ни Крафа, ни Дмитрий себе позволить не могли». Так что их следующая остановка произошла в самом крутом по всем меркам реабилитационном центре, где лучшие врачи и самые невероятные технические и магические устройства были готовы привести в себя, а то и возродить заново любое теплокровное существо. По крайней мере, таковы были последние утверждения трибуна решающего, перед тем как его экстренно увезли на каталке в операционную. Светозарову тоже долго не пришлось осматриваться в приемном покое, где организованно действовали сразу 10 врачей и специалистов. Похоже, здесь был постоянный пост, на котором дежурили круглосуточно и были готовы принять не только самого гегемона, но и целую роту прибывших вместе с ним раненых. Как у них тут все здорово организовано, подумал Дмитрий, глядя, как дюжие санитары с помощью резаков и ножниц снимают с него местами измочаленные пуленепробиваемые одежды. Что латы с кольчугой разрезать, что мой сюртук, расплюнуть. А что там со стопой и коленка? Он только собрался приподняться и посмотреть на свои пострадавшие больше всего нижние конечности, как старший по рангу врач строго приказал: лежать, вы своим шевелением нам мешаете. И тут же рявкнул на коллегу: почему до сих пор не усыпили? Пока Дмитрий раздумывал, стоит ли доказывать свои права на соучастие в лечении, сознание мягко обволокло туманом и окружающее растворилось. Но внутренний мир, контролируемый вторым потоком сознания, остался. И размышления, включая определение первоочередных задач, продолжали занимать торговца. Когда его глаза открылись, он увидел вежливо улыбающегося парня, который тут же затараторил: можно сказать, что вы полностью здоровы. 3,5 часа, и все в порядке. Лечению очень помогли ваши внутренние резервы. Ваши ткани регенерировали. Можете смело вставать. Разве что в первые часы наши профессора настойчиво советовали не нагружать правую коленную чашечку и левую стопу прыжками или слишком резкими движениями. Одежду вашего размера мы уже приготовили. Прошу, опирайтесь на мою руку. Но Святозаров проигнорировал помощь, чувствуя себя преотменно, и уселся на кровати сам. Именно на кровати, а не на каталке, и уже находясь в просторной и светлой больничной палате, заметив, что пациент слишком уж критично поглядывает на довольно скромную, чуть ли не пижамную одежду, молодой врач смахнул пот со лба и сказал: «Сейчас вас проводят в гардеробную императора, и вы там выберете себе одеяние на свой вкус и цвет. Как ощущения? Ничего не болит?» Дмитрий присмотрелся к парню и больше не сомневался, что тот изрядно чего-то опасается. «Из какой?» – спрашивается, кстати. Осмотрев и ощупав себя, а потом и встав на ноги, недавний инвалид ничего опасного в организме не обнаружил, разве что желудок требовал срочно и много пищи. Самовосстановление сработало, и теперь нужно было восполнить затраченную на лечение энергию. Да, парень явно чего-то опасался, и стоило проверить мелькнувшие подозрения. А где врач, который командовал в приемном покое? Угадал. Парня в консервативном белом халате опять прошиб пот, и он явно не знал, что ответить. А он занят, наверное. Увидев неуверенный кивок, граф начал одеваться и попутно поблагодарил: передайте ему мое большущее спасибо и всей врачебной бригаде тоже. Действовали они великолепно. У парня словно гора с плеч свалилась, и он чуть не запрыгал от радости. Обязательно передам, обязательно. А где? Дмитрий замялся, потому что ему еще не приходилось называть недавнего врага таким вот пышным титулом. Император, его императорское величество уже в гардеробной, и ему там помогают одеваться. Помогают? Ну да, его заново выращенная рука еще некоторое время должна находиться в энергетическом коконе, а это доставляет, знаете ли, некоторые неудобства. Желаете, чтобы я вас проводил? Тут недалеко. Пациент проявил ответную вежливость. Если не затруднит, буду премного благодарен. Двери перед ним раскрывали и придерживали. Явно осчастливленный молодой врач вскоре довел гостя до последней, открыл ее и замер. Прошу. Ну а Дмитрий решил пошутить. Только после вас. Пришлось резко побледневшему парню входить в гардеробную первым. А там пред ним предстал высший протектор и прочее, которого одевали в парадные одежды сразу трое портных. При виде вошедших Крофа рассмеялся. Ха, как огурчик. Привели уже. Эй, а где твой папаша? Это он обращался уже к молодому врачу. Тот опять растерялся. А он. Это тот главный, который тебя лечил, пояснил гегемон союзнику и небрежным жестом отправил провожатого прочь. Тот испарился, словно унесенный ураганом. А император продолжал: представляешь, эти олухи тебя усыпили. Я когда малость в себя пришел, стал раздавать во все стороны указания и с тобой по одному вопросу пообщаться пожелал. А главврач мне и заявил, что тебя усыпили. Ну, я и сорвался на них. Сказал, что ты сам себя быстрее бы вылечил, а их действиями только руководить собирался. Врач, конечно, лучший, но тут он сплоховал. Да ладно, все нормально, отмахнулся Дмитрий, без консультаций с портными направляясь к вешалкам с понравившейся ему одеждой. Я даже выспался приотлично. У тебя все нормально, а мой лучший хирург явно перепугался. Ведь недаром вместо себя своего улыбчивого сынишку подставил, когда ты проснулся. Крофа в очередной раз рассмеялся. Но, по правде говоря, он не так моего крика испугался, как поползновение твоего организма самоисцелиться. Практически лекари на операционном столе попросту составляли твои поврежденные ткани, а те уже сами собой сращивались. После такого чуда мне был задан довольно интересный вопрос. Догадываешься какой? По глазам вижу, что догадываешься. Звучит просто. А это человек, видишь, за кого тебя медики принимают? Ну да. Это они еще не знают, что мы с тобой родня, пусть и дальняя, перебирая висящую одежду, ехидно улыбнулся граф. А то они тебе такой вопрос точно побоялись бы задать. Самодовольный смех был ему ответом. Зато потом послышалось недовольное. Ну и долго будешь копаться, я уже готов. Нам надо наведаться на ужин, а вернее, на поздний обед, иначе наши жены нас загрызут живьем. Потом к моим навигаторам нагрянуть, они уже почти закончили расчет отдачи, которая закинула группу твоего сопровождения из янтарного невесть куда. Ну а дальше? Дальше я уже боюсь что-либо загадывать дальше. Последовал каламбур от по-военному быстро одевшегося Святозарова. Он уже подправлял свой внешний вид перед зеркалом. Хотя только от составленного графика дел на ближайшие дни сразу голова начинает пухнуть. Я бы и от ужина отказался по причине крайней занятости. Но там и в самом деле нас не поймут. Да и своих женщин надо домой закинуть. Думаешь, они согласятся? Им тут и удобно, и интересно. С неловко отставленной левой рукой Крафа приблизился к союзнику, оглядывая его скептически. Не мог чего поярче или пофасонистее выбрать. Зачем? Как раз скромно, для графского титула. Ао, ты еще не видел, как некоторые графы умеют нарядиться, желая перещеголять князей, герцогов и самого императора. Ладно, пошли за бедного родственника и в самом деле сойдешь. Они вышли на открытую террасу и уселись в летательный аппарат с пилотом. И сразу же взлетели. Видимо, пилоту уже сказали о пункте назначения. Это мой загородный дворец, расположенный прямо возле главного военного госпиталя, пояснил гегемон, показывая вниз. Правда, красиво. За 10 минут полета Дмитрий налюбовался красотами великолепной, явно с претензией на уникальность столицы. Причем многие здания еще достраивали, а то и только начинали возводить. А вот транспорта на широких дорогах и в воздухе виднелось очень мало для такого мегаполиса, что уже само за себя говорило. Город совсем молодой, а весь мир еще мало заселен. Приземлились на открытую террасу другого, невероятно роскошного и громаднейшего дворцового комплекса тихо, просто и без всякого ажиотажа. Никто не встречал, и никто не бросался императору под ноги с желанием помочь или льстиво поприветствовать. Сами вышли, сами двери открыли, и сами к пиршественному залу направились. Но когда союзники двинулись по коридору, старший по возрасту заговорщически зашептал: «Только не вздумай за столом проговориться, где мы были, с кем воевали и что у меня с рукой. Если будут сильно приставать, скажешь, что я неудачно упал в тренировочном зале». Землянин скривился. «Не лучше ли сразу признаться, или никто так потом и не узнает? Да потом, не страшно. Наедине жене и сам все сразу расскажу. А сейчас перед всеми стыдно будет, что мы с тобой позволили себя так сильно покалечить. Или тебе плевать?» Дмитрий представил, как станет нервничать Александра, переживать сестра Елена и мать, и признал советы старшего боевого товарища вполне разумными. «Ты прав, ни к чему устраивать неуместный базар в такой праздничный день. Все-таки я мать отыскал, сестра с ней увиделась, жена познакомилась, да и победу, что ни говори, а мы все-таки славную одержали. Могло ведь все получиться гораздо, гораздо печальнее. Все забыли о грустном», — скомандовал бодрящийся император, кивая на открывающуюся парадную дверь. Тут все-таки стояла пара вышколенных, одетых не хуже иных графов-камердинеров. «Нас ждет приятное общество, роскошный ужин, а я так вообще, наверное, сейчас напьюсь», — и уже изрядно повышая голос. «Поэтому запрещаю вообще сегодня в этом зале говорить о делах. О, ждут только нас, ба, и места нам оставили не рядом». Места для императорской пары были в торце огромного стола. Видно было, что здесь на ширине кресел и прочих элементарных удобствах совершенно не экономили и тесноту не любили. Пока прибывшие мужчины усаживались, супруга императора, сидя слева от него, мило улыбнулась и многозначительно проворковала: «Мы словно предчувствовали, что сегодня разговоры о делах – табу. Поэтому давайте поговорим о путешествиях и странностях, с ними связанных. К примеру, мы с удовольствием послушаем, где вы побывали за время своего такого долгого и неожиданного отсутствия». В конце монолога брови на ее прекрасном личике все-таки поползли вверх. Она рассмотрела несуразно отставленную левую руку супруга, а он уже заставил разносчика спиртного довольно солидную порцию коньяка налить ему в фужер, склонился к ушку Кассиофе и шепнул ей несколько слов, а потом поднял бокал с восклицанием: «Тост за новый, нерушимый союз с торговцем, господином Светозаровым Дмитрием Петровичем», и, не дожидаясь никого, с полным правом хозяина застолья, опрокинул всю изрядную порцию всохшуюся от голода и жажды глотку. Сидящий между Александрой и своей матерью Дмитрий хотел было сделать только глоток из своего бокала, но, распробовав напиток, изменил намерение. «Да чего я так напряжен? Надо хоть немного расслабиться. Всех дел переделать во всех мирах я все равно не успею, а со своей семьей когда мне еще так вот вольготно посидеть удастся?» И тоже выпил всю порцию коньяка до дна, а потом, следуя примеру Крафы, набросился на непрестанно подкладываемые ему в тарелку блюда. Потому что Шура сразу поняла, мужа надо срочно и обильно покормить. Ну а мать уже по поведению невестки догадалась, что сына лучше сейчас не тормошить вопросами. Как следствие, если и вела застольную беседу, то с иными сотрапезниками. Справа от нее сидела Елена, за ней Гривен Эйзенберга, император иного мира, сейчас восседающий возле отца. Александра, слева от Дмитрия, несколько не по ранжиру оказалась рядом со вторым наследным принцем. Напротив гостей сидели старший принц с супругой, ну и далее за столом разместилась почти вся многодетная семейка высшего здешнего правителя. Самыми последними восседали, а вернее, подпрыгивали, как на иголках, Ксения и Марианна. Похоже, оставшийся где-то там, вне пиршественного зала, Пегас до сих пор владел всеми мыслями всеобщей любимицы и ее пожизненной воспитательницы. Ну разве что Ксения только и ждала момента, чтобы хоть как-то обратиться к новому союзнику отца и задать ему парочку вопросов. А Марианна всеми силами сдерживала сестру, одергивала ее и шикала. Мужчины деловито выпивали, провозглашали тосты, весьма лаконичные, и по сторонам старались вообще не смотреть. Зато Александра заметила поведение своих новых подружек и попыталась шепотом предупредить мужа о грядущем на него наезде. «Девочки хотят потребовать от тебя ни много ни мало, как срочно их перебросить в мир Пегасов. На мои увещевания, что ты сам не знаешь этого мира, они не реагируют. Наверное, не поверили. Так что заранее что-нибудь придумай, а то Елена уже вне себя от ревности к Диве». Оказывается, крылатая лошадка катала девочек без ее разрешения, и представляешь, как Леночка расстроилась после оглашения этой новости. Расслабившемуся от выпитого и съедаемого Светозарову уже любые проблемы казались легко и быстро преодолеваемыми. Его топка в желудке работала на максимальной мощности, напряжение последнего смертельного боя спало окончательно, почти все любимые и родные рядом, так что и вопрос с Пегасами обязательно решится. Правда, хотелось немедленно остаться с женой наедине и выспросить у нее более подробно о том, что она тут выведала о новом союзнике. Но ни правила хорошего-то не позволяли выйти из-за стола, ни остающееся чувство голода. И только к финалу первого часа высококалорийный коньяк и лучшие блюда местной кухни утолили нехватку организмов полноценной энергии, извлекаемой из продуктов питания. И удалось более детально разобраться в выражении лиц не только новых знакомых, но и самого Крафы. Даже боевой товарищ, сам откушавший преизрядно, поразился такому отменному аппетиту. Ничего не оставалось, как пошутить в ответ на невысказанные вопросы. Голодное детство во всем виновато. И тут же, получив обжигающий, укоризненный взгляд матери, со смешком пояснить: шутка. А так как улыбались ему в ответ только вежливо и все равно с непониманием, решил разрядить возникшее напряжение обращением к младшим дочерям императора. «Ксения, Марианна, как вам Пегас понравился?» Вот тут уже все заулыбались искренне и непроизвольно. Разве что сестра Елена несколько хмурилась. Девочки с таким восторгом и непосредственностью обрисовали моменты дружбы и огромной симпатии, что так и хотелось оставить Диву здесь на некоторое время. Хорошо, что вспомнил предупреждение Шуры о ревности истинной хозяйки, как она сама считала, Пегаса. Хотя следовало и воспитанием своей великовозрастной сестры заняться, все-таки Дива – это разумное создание, которое само вправе выбирать, с кем ему дружить и где проживать. Даже отношение, которое присутствует со стороны человека к собаке, к Пегасу было недопустимо. Пришлось озвучивать малолетним красавицам вполне достойную истину. «Мы уже с вашим отцом обсуждали эту тему и приняли решение. Как только расправимся со всеми срочными делами, постараемся организовать экспедицию в мир Пегасов». Все чуть ли не захлопали после такого ответа, да только капризная и разбалованная Ксения оказалась неудовлетворенной расплывчатостью. «Знаю я такие обещания. Папа тоже умеет увиливать. Как только расправимся, постараемся, И что в итоге? Срочных дел никогда не становится меньше, а чисто показательные старания никогда не увенчиваются успехом. Ты мне конкретно назови дату, когда я смогу побывать в мире пегасов. Или хотя бы день, когда первый пегас для нашей семьи окажется во дворце. Грамотно малолетка хватала за глотку и цепко. Так что волей-неволей, но пришлось в жесткую торговлю вмешиваться отцу семейства. Причем сделал он это самым официальным и суровым тоном, обращаясь к дочери на «вы». «Ксения, вам уже высказали все доступные обещания, коих вы и не заслужили. Если будут дополнительные вопросы на эту тему, обращайтесь ко мне наедине». Но и это не помогло. Как ее Марианна не сдерживала и чуть ли рукой рот не закрывала, младшенькая все-таки высказала свое недовольство. Как же, обратишься тут, тебя я вообще не вижу в последнее время, папочка. А уж тем более, чтобы наедине с тобой остаться, надо в хитрую колдунью-невидимку превратиться. За столом повисло уж совсем тревожное молчание. Все понимали, что девчонка права совершенно. Пусть и несколько игнорирует в своем юношеском максимализме такие понятия, как толерантность, правила хорошего тона и корректность. Но, по сути, в ее высказываниях имелся резон. Раз уж ты, как папа Карло, настрогал детей, то будь добр, забрось все свои дела куда подальше и занимайся воспитанием не только скопом во время редких совместных обедов, но и каждого индивидуально. Одной безграничной любви мало, надо еще терпение, персональное внимание и жертвенность личным, да и общественным временем. Крафа это тоже прекрасно понимал, но не пойти на поводу у дочери, не накричать на нее или окончательно задавить своей властью не решился. Взамен отыскал некое третье, Соломоново решение. «Марианна, обед слишком затянулся, и вам давно пора проверить выполнение уроков вашей подопечной, а о пробелах в вашей воспитательной работе я поговорю позже». Это уже смахивало на явное наказание. Марианна скорбно вздохнула, встала, сделала прощальный книгсон всем присутствующим и чинно удалилась с гордо поднятой головой. Естественно, что раздосадованная Ксения, нарезая круги вокруг своей воспитательницы и умильно заглядывая ей в глаза, умчалась следом. Наверное, это было единственно верное наказание, которое могло ее заставить изменить поведение и прекратить всякие пререкания за столом. Ашура во время экспансивного диалога несколькими предложениями успела нашептать Дмитрию о царящих в этой семье порядках и отношениях. Глава 28. Новые миры. А на столе тем временем оказалась уже вторая смена десерта, подали горячие напитки и даже приличествующий какому-нибудь пышному юбилею торт, но вкусить его новому союзнику не пришлось. Хотя первый солидный ломоть уже специально для него отрезали. К императору приблизился моложавый советник и что-то сказал. «Спасибо», — сказал Крафа и взглянул на Святозарова. «Рассчитали местонахождение твоих друзей из Янтарного. Смотаемся к ним немедленно или доедим десерт, лучше сразу за ними. А то вдруг их там, бедняк, уже вместо десерта на хлеб намазывают. Не переживай, оба мира, мои, вполне безопасные». И там обстановка всецело контролируемая, людоеды тоже отсутствуют. Мало ли, вдруг там проживают огромные любители жареных кальмаров, гость уже встал и вышел из-за стола, стараясь мягко высвободиться из вроде незаметной, но цепкой хватки пристроившейся возле него супруги. «Дорогая, мы вас ненадолго оставим, так что пока пообщайся с мамой». «Да мы уже и так наговорились», — мило улыбнулась супруга. «Пусть она хоть немножко с родной дочерью поговорит». «Все-таки такая встреча. А я так поняла, что вы за просветом отправляетесь. Думаю, что мой старый приятель и меня рад будет видеть». Недовольство такой назойливостью любимый граф попытался скрыть, но взглядом явно попросил союзника о помощи. Надеялся, что тот выдаст нечто вроде: «Увы, туда с женщинами нельзя. Табу, понимаете ли?» Или еще что-то дельное возразит, на то он и протектор тамошних миров, чтобы лучше всех пользоваться местными законами. Да только трибун и не подумал вмешиваться в дело воспитания чужой жены, со своими справиться бы. А мило улыбнулся. «Ну, если ваше сиятельство желает прогуляться». «Желает, желает», — закивала та. «Но мы без оружия», — сделал Святозаров последнюю попытку избавиться от прыжков таким массированным составом. «Мало ли что». И опять боевой товарищ не понял намека и не поддержал. «Ерунда. Там мы можем находиться без оружия сколько угодно. Или все-таки останемся и попробуем великолепный торт? Нет, торт от нас никуда не денется. Вначале, за друзьями, прыгаем». Дмитрий испугался, что сейчас с ними начнут напрашиваться другие сотрапезники. Если, к примеру, мать возжелает, то ей отказать будет еще сложнее, поэтому следовало поторопиться. Но уже в последний момент перед перемещением успел заметить несколько ехидный взгляд гегемона, которым он накинул графскую парочку. Похоже, что отсутствие семейной дисциплины он резко не одобрял, и теперь следовало ожидать подначек на тему безвольного и жалкого подкаблучника. Оставалось только сделать себе мысленную закладку и, как только представится возможность, серьезно поговорить с любимой. Раз уж он не позвал ее в короткую отлучку по делу, значит, и самой не следует вот так бесцеремонно, при всех напрашиваться, да еще и настаивать на своем капризе. Любовь, любовью, но сам торговец всегда лучше знает, когда можно с собой прихватить дражайшую половину, а когда нельзя или нецелесообразно. Ну а пока троица оказалась в ином мире, причем не в помещении, а на краю какого-то рукотворного обрыва. Вид с одной стороны открывался просто восхитительный на аккуратный город с дворцами, парками и широкими проспектами. Виднелся наземный транспорт самой разнообразной и яркой окраски. Кое-где мелькали проносящиеся по воздуху летательные аппараты, а за городом, до самого горизонта, раскинулась равнина с зелеными деревьями. С другой стороны к недалеким горам уходили аллеи садовых деревьев, перемежающиеся цветочными клумбами и эффектными фонтанами с бьющими в небо струями воды. Ну а когда сделали несколько шагов к обрыву, то по уходящим полукругам вперед крыльям строений Дмитрий понял, что стоит на крыше дворцового комплекса, имеющего не менее 10 этажей. Крафа бесстрашно подошел к самому краешку крыши, не имеющей ограждения, и сделал широкий взмах рукой. «Перед вами абрикосовый мир, и называется он так потому, что, когда его отыскали, из полезных человеку фруктов здесь произрастали одни абрикосы. Зато теперь тут чего только нет, и самое главное, что люди здесь от рождения не знают, что такое мясо, рыба, хлеб, каши, кофе с чаем и пирожные. Здесь совершенно не употребляют привычные в большинстве миров продукты питания, только фрукты и овощи в сыром виде». Светозаров уважительно кивнул. «Подобная система известна и мной приветствуется, но чтобы весь мир настолько правильно питался, в голове не укладывается, а все просто. 1500 лет сюда на поселение перебирались только те, кто проповедовал подобный образ жизни, и уже через 2 поколения никто из их потомков и представить не мог такого кощунства, чтобы подстрелить птицу, зажарить ее и съесть. Их начинало тошнить только от одного рассказа о подобном поедании трупа. Ух ты, 1500 лет!» Сразу проснулся в графе ученый, и он зачастил вопросами. «И что, какова польза? Что говорят факты? Каковы итоги наблюдений? Насколько система сырмоедения себя оправдывает?» Трибун решающий самодовольно улыбнулся. «Если захочешь, потом сам просмотришь все итоги и заключения многолетних наблюдений. Сейчас же скажу о самом главном, чего удалось достичь в данной цивилизации. Людей и здоровья, чем здесь, найти нельзя. К данной исторической вехе, все они долго, до 150 лет сохраняют внешнюю молодость, а репродуктивный, то есть детородный, возраст у них достиг 120 лет. Живут же здесь сейчас до 200 лет, а некоторые уже зарегистрированные на данное время долгожители дотянули до 215. И это, учитывайте обязательно, без всякого вмешательства извне. Все мое участие только и заключается, что в защите этого мира от внешних угроз. Даже местных правителей я не подлечиваю и жизнь их не продлеваю. Все происходит естественным путем. Эволюция физического тела самосовершенствуется. Здесь нет и не было эпидемий, голода, здесь практически не ведают, что такое тяжкие, неизлечимые болезни, и количество населения уже помаленьку приближается к 1 миллиарду человек. «Но климат?» – спросил Александра. «Как он позволяет выращивать столько фруктов и овощей, чтобы только ими прокормиться круглый год?» Мужчины заулыбались сознанием дела, и Крафа несколько сочувственно покивал. «Увы, климат здесь суровый, и зима длинная. Кстати, вид отсюда, когда все вокруг засыпано снегом, тоже великолепный. А сад сзади нас?» – не поверила графиня. «Насколько я могу рассмотреть и судить по листьям, здесь одни теплолюбивые породы, верно. Но данный участок во время морозов накрывают специальным силовым полем, да и для многих садов и теплиц используют такое прикрытие. Хотя и без него питания хватит, чтобы прокормить население в 50 миллиардов человек, и это не учитывая океанов. Подсчитано и проверено, не может быть», вырвалось у Шуры. «Какое-то нереальное число». Крафа спорить не стал и вопросительно уставился на своего союзника. Тот понял, что старший коллега хочет услышать именно его мнение, но сразу расшифровывать подсчеты и объяснять, откуда взялись такие числа, не стал. Вместо этого, задумчиво блуждая взглядом по зеленой равнине, спросил у супруги: «Помнишь, ты удивлялась вначале, что на каждом углу и в каждой нише Академии Целителей стоят вазы с самыми разнообразными фруктами?» «Помню. Меня тогда удивило довольно бережное отношение детей к плодам. Они их пересматривают и в первую очередь съедают более спелые и имеющие шанс подпортиться первыми. Я тогда поинтересовалась такой заботой, но ты спешил, пообещал рассказать позже, да так и некогда больше было». Дмитрий несколько смутился, потому что и сейчас прибыли по делу, а не для разговоров, пусть и весьма интересных, и заговорил быстро и сжато: «К такой системе питания должны прийти все разумные создания. За это целители мира зелени ратуют давно. Не все дети сразу это понимают, и после первого, короткого периода наступает пресыщение. Бывали случаи, когда новички начинали бросаться мандаринами, а то и апельсинами или яблоками. Но таких сразу отправляли на месяц-два собирать урожай. Причем тяжело приходилось работать, наравне со взрослыми. Зато отношение менялось сразу и навсегда. Саму хрустальную вазу для таких детей разбить – ерунда, а вот превратить фрукт в игрушку им уже и в голову не приходит. Но это так, отступление, говорящее, что в каждом человеке заложен инстинкт правильного питания. Просто у взрослого человека он окончательно ломается неправильным развитием всей цивилизации, и ему уже трудно перестроиться, так и хочется мяса, жареной картошки, аппетитного пирожка. А давай подсчитаем, сколько усилий цивилизация тратит на производство консервных банок для тушенки, стеклянной тары для консервантов, какие огромные цеха по переработке и варке всего этого строится, какая прорва невосполнимой энергии на это все уходит, какие массы полей затаптываются выпасаемым скотом, а почему бы на этих полях не посадить деревья и плодовые кустарники, ну и так далее и тому подобное. Перечислять убыточные, ненужные сферы производства можно до бесконечности. Крафа похвально кивнул и добавил: «Это только мы, умеющие перестраивать свои тела и вылечивать в себе любые патологии, можем пить спиртное и забавляться жареными на жиру ростбифами. Остальные люди должны беречь себя сами». И все равно Александра сомневалась: «И тогда будем жить до 200 лет, вы, ха-ха, увы, никак не получится. А вот ваши потомки, лет через 1000, полторы, да». Генетически внедренные болезни, старение так быстро, за поколение два, из организма не выводится. Гостья грустно закивала: «Да, нелегко так долго ждать. Тем более, что заметный результат не будет виден даже на внуках. Вот она, косность нашего человеческого мышления», скорее самокритично заметил Гегемон. «А то, что сами будем здоровее и проживем на 20 лет дольше, уже не считается. Именно поэтому почти во всех мирах, где я пытаюсь вводить данную систему питания, она никак глобально не приживается». Поглядывая в сторону сада и парка, он первым заметил приближение местных жителей и, старательно заулыбавшись, вполголоса стал говорить своим спутникам: «Вот и местные власти пожаловали, сейчас все и узнаем о наших друзьях. И учитывайте, мы имеем право приветствовать королеву простым наклоном головы. Звать ее Пиолитания, кратко, Пиолита. Но я вас строго предупреждаю, ни в коем случае не соглашайтесь на экскурсию по столице или на осмотр дворца. При этом и меня от вас заберут часа на два, не меньше». Кажется, он больше переживал за свою тушку, и, когда группа из полутора десятков людей приблизилась, стало понятно, почему переживал. Возглавляла группу изящно разодетая дама, которая своей осанкой, фигурой и величественной красотой могла бы поспорить с лучшими красотками других миров. Александра даже приревновала, заметив, с каким нескрываемым восхищением супруг уставился на правительницу. Но та смотрела явно призывным взглядом только на Крафу, который и начал представлять гостей. «Ваше Величество, Божественное Пиолитания, разрешите вас приветствовать от себя лично и от лица моих коллег». Он наклонил голову. «Это торговец Дмитрий со своей супругой Александрой». Легко можно было понять по влюбленному, горящему и призывному взгляду королевы, что она желает как минимум остаться с Крафой наедине. Александра уже рассматривала однажды в видеозаписи такой взгляд весьма скрупулезно, когда принцесса империи Рилли пыталась достучаться до сердца Святозарова, поэтому ни капельки не усомнилась в его назначении. Разве что сейчас желаемый голодной женщиной мужчина не отвергал возможную близость в скором будущем, а с томным взглядом сообщал о крайне коротком визите: «К сожалению, мой союзник страшно занят, да и моего личного участия требует незаконченная война в одном из миров нашего ожерелья. Кажется, для представителей здешней цивилизации слово «война» обозначало такое жуткое бедствие, что почти все они побледнели. А ведь королеву сопровождал чуть ли не десяток высших вельмож из числа мужчин. И все-таки, несмотря на такую серьезную отговорку, как война, она предприняла попытку завлечь своего не то возлюбленного, не то любовника в уединенное место. Как жаль, что ваши коллеги только и успеют, что осмотреть город. Не меньше вашего сожалею, несравненное пиолетание, что у нас сегодня и это никак не получится. Хорошо, тогда только и остается, что показать им некоторые залы нашего великолепного дворца. И это, в следующий раз. Сейчас им не до этого, и они откажутся от нашего угощения из редчайших фруктов, как это ни прискорбно, но откажутся. Тем более, что мы только что из-за стола, и покинули его, несмотря на то, что там стали подавать на десерт торт и кофе. Теперь уже побледнела и нехорошо поморщилась сама королева. Не иначе как Крафа применил самое тяжелое, а скорее всего и запрещенное оружие из своего арсенала, признавшись, что он и его гости только что ели мертвую пищу. Именно так сыромоноеды называли все, что проходило термическую обработку или интенсивное прогревание при температуре свыше 60 градусов. Ну а уж само представление о процессе поедания мяса или рыбы могло бы привести к более неприятным последствиям, чем просто бледности непроизвольно исказившейся физиономии. И какова причина вашего кратковременного визита, господин высший протектор? Язвительно спросила монархиня. Трибун решающий не смутился и тут же красочно расписал, что во время одного из военных противостояний группа людей с малыми детьми на руках, а с ними и дивное создание, разумный кальмар, совершенно случайно были заброшены в подпространство и, по расчетам, могли оказаться именно в абрикосовом мире. Также было названо точное количество часов, прошедших с момента нечаянной пропажи группы личных друзей и соратников торговца Дмитрия. Королева еще во время объяснений требовательно глянула на нескольких вельмож из своей свиты, а напоследок и в микрофон на своем плече в виде жемчужной броши бросила вопрос. «Ты все понял? Немедленно всю информацию поднять и обработать. Все-таки здесь было неразвитое и цивилизованное средневековье, а более прогрессивный в техническом плане строй. Причем на ступеньку, а то и на две выше, чем технически развитая цивилизация Земли. Вот тебе и сыромоноеды», — подумал Святозаров, поймав многозначительный взгляд супруги, которая просекла на одежде хозяев данного мира массу технических средств не хуже, чем у ее мужа. У них совершенно иная концепция мышления, врожденная тенденция к мирному сосуществованию и необычайно высокий интеллект. Такой цивилизации не жалко подкинуть массу новейших технических новинок, и я не удивлюсь, если узнаю, что они уже активно осваивают ближний космос. И это ли не ответ всем остальным хищным цивилизациям, которые едят трупы животных и тем самым вполне сознательно сами себя травят? Сюда надо будет напроситься с более длительным ознакомительным визитом. А еще лучше попросить у них десяток-два пропагандистских фильмов о здешней жизни. Только один факт запуска таких фильмов в интернет Земли матушки окажется лучше всякой другой пропаганды и рекламы здорового образа жизни. Жить 200 лет и рожать до 120, против таких бонусов попрут только полные дебилы или сумасшедшие. Тем временем 5 минут усиленных консультаций с невидимыми службами безопасности или чего там еще никаких перченых фактов не выявили. Службы наблюдения, локаций, общественного правопорядка и даже тайная полиция, были тут и такие, ничего о внезапно появившихся людях не слышали, с жалобами никто не обращался, за помощью, тем более. Конечно, возникали некие сомнения на тему огромного разброса по всему миру, но Крафа подобное отрицал. «Основной, стабильный канал строго направляет меня и любого, даже спонтанно оказавшегося рядом торговца именно во дворец. Разве что возможно небольшое распыление переноса в границах самой столицы и столичной префектуры. Проверено не раз, и не два, а значит...»